Глава 14. Предвестники бури. Пока я наслаждалась воссоединением, тучи продолжали сгущаться над нашими головами. Опасность была рядом, а мы и не подозревали этого. Враг желал поссорить тебя с предводителем, человеком, которого ты считал своим братом. И когда он добрался до него, это стало для тебя настоящим потрясением. Но у тебя еще оставалась я. И я была не настолько хрупка, как все считали. Хангер вошел в свой клуб с неизменной игривой улыбкой на лице. Походка легкая и непринужденно, руки небрежно всунуты в карманы брюк. Он выглядел настолько расслабленно, что никому бы и в голову не пришло, какие кровожадные мысли бродят у него в голове. Всадник голода собирался сегодня пытать своего врага, и демон этому несказанно радовался. Гарсия заждался своего наказания. Хангер готов был поспорить, ублюдка даже кормили все это время. Считай, попал на курорт. Но сегодня эта благодать закончится. Он покажет этой мрази, какую ошибку он совершил, связавшись с ним. Хангер жаждал крови врага, но боялся снова оставлять Сабрину одну. Поэтому он предусмотрительно удвоил охрану девушки, да еще и приказал отчитываться каждый час о ее безопасности. Новый страх, который стал ощущать мужчина, непривычно терзал изнутри. Хангер никогда не знал беспокойства о другом человеке. У него было только его альтер-эго, демон, которого мужчина считал продолжением себя, а не отдельной личностью. А теперь рядом с ним появилась хрупкая девушка, и ее защита вышла на первое место. Безумец понимал, раньше у него не было слабости, а теперь враги показали, что его можно легко задеть. Поэтому мужчине необходимо было собраться с мыслями, объединив усилия двух живших в нем личностей, и научиться защищать сокровище, которое захватило его в свой сладкий плен. Она говорит, что одержима им. Хангер иронично рассмеялся. Что малышка знает об одержимости? Что знает о том, как разум пленяет одна единственная мысль, которая не дает жить спокойно? Ты не можешь есть, пить, жить. Твое сознание терзает одна единственная навязчивая мысль. Раньше мужчина считал, что это жажда крови. Но заполучив Сабрину, осознал, та одержимость – ничто по сравнению с тем, что он ощущал сейчас. Воробушек полностью завладела им. Даже чувствуя потребность в кровопролитии, в первую очередь он думал о защите своей малышки и ее комфорте. Злая шутка судьбы или пинок под зад? Неважно, чем это было. Хангер не собирался от такой болезни искать спасения, наоборот, хотел утонуть в ней полностью. Чтобы девушка не испугалась его отсутствия, мужчина оставил записку на тумбочке с розой цвета крови, самый романтичный жест со стороны безумца. Хангер, конечно, знал, что не в характере девушки дожидаться его день напролет в постели, поэтому предупредил охрану клуба сразу сообщить ему о ее появлении. Благо, на него работали понятливые люди. И теперь каждый знает, что у хозяина появилась дама сердца. В клубе Хангера с докладом дожидался невозмутимый начальник службы безопасности. Дилан был именно тем человеком, который свою должность заслужил. Пару лет назад он стоял на дверях падшего и осуществлял фейс-контроль. Но мужчина разглядел в нем потенциал и предоставил шанс его проявить. Интуиция безумца еще ни разу не подводила. «Босс, что вас интересует в первую очередь?» – спросил мужчина, держа в руках папку с документами. «Всего недельку отдохнул на лечебном курорте, а у тебя уже целая стопка макулатуры». Хангер тяжело вздохнул, но бумаги взял. «Так ребята не сидели, сложа руки?» – Дилан почесал затылок. «Все трудились во время вашего отсутствия». Несмотря на то, что документами занимались профессионалы, Дилан выступал связующим звеном между боссом и подчиненными, а также следил, чтобы нужные бумаги доходили до центрального офиса. Весь оборот проходил через его руки. Пробежав по ним глазами, Хангер удостоверился, что Дилан позаботился о том, чтобы дела клуба шли своим чередом. Поставки в клуб распланированы, недостачи в припасах нет, а чистые с виду денежные операции были хорошо замаскированы отмывкой денег. Там, где требовалась подпись, Хангер ее поставил и отложил документы. Не любил он бумажную волокиту. Не его это дело, но и надуть себя никому не мог позволить, тем более, когда неудача могла зацепить клан. «Прекрасно. «Юристы постарались на славу», — довольно протянул он. «А теперь, когда ты успел подсунуть мне все горящие бумажки, расскажи, что там с нашим гостем». Дилан кивнул, выражение лица мужчины стало замкнутым и полностью серьезным. «Он в клетке в подвале. Кормили и поили, чтобы дождался вас. Правда, этот гад пытался повеситься. Знает, что я не подарю ему легкую смерть». Хангер с предвкушением улыбнулся. «Ты подготовил то, о чем я просил?» «Да». Собеседник кивнул и невольно сглотнул, когда в глазах босса появился кровожадный огонек. «Пока я с нашим гостем, меня ни для кого нет. А когда придет Сабрина, сразу сообщить мне об этом». Мужчина принял приказ к сведению, хотя очень надеялся, что ему не придется отвлекать босса от расправы над Гарсией. Случайно попасть под горячую руку он не желал. Хангер вышел из кабинета и направился в конец коридора, где висело зеркало в полный рост. Лишь немногие знали, что за ним находится лестница в подвал. Это место – ад, созданный Хангером для уничтожения его врагов и противников дьявола. Тут демон мог выйти наружу и позволить себе смертельные шалости. Кровь лилась рекой, а стены наполняли крики и страдания тех, кто познал гостеприимство хозяина. Тела жертв всегда выносили отсюда по частям. Царство боли и мрака. Здесь безумец утолял свою жажду, подвергая жестоким пыткам тех мразей, которые посмели восстать против проявления дьявола. Но сейчас у Хангера был особый гость. За 5 дней собственного заточения он перебрал массу вариантов, как наказать ублюдка, который посягнул на воробушка. Один страшнее другого. Если бы мужчина мог, он бы убивал Гарсию, воскрешал вновь, чтобы испробовать на нем всевозможные способы пыток. Но в итоге Хангер остановился на одной из самых жестоких пыток – пытке голодными крысами. Это изощренное истязание применяли в Древнем Китае, а он очень интересовался их культурой, поэтому просто не мог не перенять такой опыт. Он подошел к двери с замком в виде сканера и приложил к нему палец. Когда прозвучал щелчок, опустил ручку вниз и вошел в камеру. В глазах его пленника отразилась паника и осознание собственной беспомощности. Скорее всего, в глубине души он лелеял мысли о побеге, а теперь понял, что его надежды рассыпались в прах. Гарсия, раздетый догола, лежал на огромном столе, привязанный к нему кожаными ремнями. Синяки от их стычки практически сошли, а Дилан не побеспокоился поставить новые. «Доброе утро, дорогой друг!» Хангер подошел и остановился возле мужчины. «Ах, ты, наверное, не следишь за временем. Пошел ты!» Пленник плюнул в него, но не достал. Взгляд Гарсии выражал ненависть и злобу, отчего безумец раскатисто рассмеялся. «Будь вежливее, ты все-таки в гостях». «Отвяжи меня, сука!» Хангер сокрушенно покачал головой. Он взял стоящий рядом стул и, расстегнув пуговицу на пиджаке, присел на него так, чтобы Гарсия видел его. «У нас с тобой есть незаконченный разговор, друг мой. И еще скажи, что это мой билет к свободе». — фыркнул пленник. — Зачем врать? Ты выйдешь отсюда только ногами вперед. То, что ты посмел забрать мое, уже стало твоим билетом на тот свет. Хангер провел пальцем по шее, имитируя отсечение головы. — Но ты можешь выторговать себе легкую смерть. — Выкуси, чокнутый ублюдок! — яростно выкрикнул Гарсия. От неистового гнева мужчина дернул головой, и мышцы на его шее напряглись, натягивая кожаный ремень. Только это было безрезультатно. Хангер хмыкнул на такой выпад, но и бровью не повел. «Бесполезно. Ни один мой пленник еще не сбежал. Ты слышал, как меня зовут безумным палачом дьявола?» Глаза мужчины сузились. «Да, я знаю, что обо мне говорят в низах. Скоро и твое имя будут трепать на устах. Смаковать твою смерть, описывать ее во всех ужасающих подробностях, рассказать тебе, как они узнают». Хангер улыбнулся немного иронично с присущим ему превосходством. «Даже не поинтересуешься? Гори в аду!» Безумец рассмеялся. От его смеха мурашки пошли по коже пленника. Каким бы стойким он ни казался, ему был не чужд страх. А находясь в руках психически больного убийцы, Гарсия наполнялся настоящим ужасом. «Мы все же поделимся с ним нашими планами, не правда ли?» – размышлял вслух мужчина. «Согласен? С кем ты говоришь, ублюдок?» — закричал Гарсия, находясь в замешательстве. «Уже наделал штаны? Так скоро?» Наклонившись вперед, шепотом спросил Хангер. «Ты больной на всю голову!» «Так вот, вернемся к твоей мучительной смерти», — — спокойно продолжил мужчина, разогнувшись. «Я предоставлю твое искалеченное тело на обозрение всему району. У тебя не будет последователей. Никто не захочет пережить подобное. Только голова останется нетронутой, а телом полакомятся изголодавшиеся крысы. Представляешь эти проеденные крысами дыры в твоей плоти?» Гарсия побледнел и тяжело сглотнул. Мужчина понимал, что спасения не будет, и тот, кто поддерживал его, не придет. Но также прекрасно осознавал, что милосердия от безумного убийцы тоже нет смысла ждать, даже если он ответит на все вопросы. «Тебя не интересовал шум из дальнего угла комнаты?» Хангер кивнул в сторону. «О, я вижу, что ты задавался вопросом, что же там такое. Я подскажу тебе. Под серой тканью клетки с крысами. Очень голодными крысами». Голос мужчины звучал глубже, вызывая у своей жертвы непреодолимый страх. «Уже представил, как они будут ползать по твоему телу? Прогрызать себе дорогу? Так что, не решился говорить? Я хочу знать, кто надоумил тебя пойти против меня. Кто подсказал, кого захватить? Откуда информация о девушке?» «Пошел на...» «Тссс», — перебил его Хангер. «Кажется, ты еще не проникся планом твоей пытки». Мужчина поднялся и подошел к столу, где находились клетки. Он сдернул ткань, после чего взялся за ручку и поднес крыс ближе к пленнику. Гарсия задергался в своих путах, увидев озверевших от голода животных. Огромные, темно-синие, с красными глазами и длинными хвостами. Взбудораженные тряской, они закишели в тесном пространстве, ведомые потребностью вырваться на свободу. «Итак, вопросы не изменились. Кто рассказал тебе о Сабрине? Кто подтолкнул украсть ее? Кто надоумил натравить ее отца на нас? Кто отправил его в особняк дьявола? Кто?» — заорал Хангер, теряя терпение. Демон внутри него сходил с ума от жажды крови. Его раздражала медлительность мужчины. Он желал увидеть, как враг утонет в агонии, как скорчится от страданий, и каждую минуту своих мучений будет думать о том, что проиграл. И всадник голода получил его душу. Гарсия в знак молчания отрицательно покачал головой, насколько ему позволял ошейник. «Десница тебя накажет!» — прохрипел мужчина, и глаза Хангера подозрительно сузились. «Кто?» «Твоя девка заплатит за то, что помешала его планам. Он придет за ней». «Кто?» «Я последний раз спрашиваю». Угроза витала вокруг Хангера темной тучей, подсказывая, что мужчина уже на пределе. Но Гарсия не желал сдаваться. Он знал, милосердия не будет, а значит, оставалась надежда, что за него хотя бы отомстят. Мужчина снова посмотрел на своего палача, ужасаясь от выражения лица безумца. Злорадная улыбка обещала мучительную смерть. Глаза потемнели, и зрачков практически не было видно. Хангер упивался страхом, который наводил на пленника, словно тот его энергетически подпитывал. «Я покажу тебе, что делают со строптивыми жеребцами». Сладким голосом проговорил безумец, предвкушая предстоящую казнь. «Их кастрируют». Он поднял клетку с крысами. Грязные твари толкали друг дружку, не в силах выбраться из своей темницы. Хангер усмехнулся, смотря на них. Он подошел к пленнику ближе и отвел руку, в результате чего клетка повисла в воздухе прямо над пахом мужчины. «Десница придет за тобой. За всеми вами». Не отводя взгляда от крыс, перепуганно зашептал мужчина. У Гарсии от ужаса расширились глаза, а в уголках собрались слезы. Невольно он наделал в трусы, и моча закапала со стола. С мольбой он замотал головой, но увидел в ответ лишь жажду крови. Всадник голода беспощаден к своим врагам, и сейчас пленник в этом убедился на собственном опыте. «Десница придет!» — закричал он, когда Хангер опустил клетку на его пах. «Кто это?» — спросил мучитель, держа пальцы на крючке, с помощью которого он собирался отодвинуть нижнюю стенку клетки. «Десница уже близко!» «Последний раз спрашиваю, кто это?» Но Гарсия уже не слышал Хангера. Он принялся молиться, хотя никогда не был верующим. Но в последние минуты жизни он молил о том, чтобы сознание быстрее покинуло его. Но Господь не был к нему милосердным. Мужчина увидел, как его палач потянул за крючок, и десятки голодных крыс впились в человеческую плоть, стремясь насытиться. «Он придет и уничтожит вас. Особенно дьявола. Время десницы править!» На последнем издыхании завопил Гарсия, сходя с ума от нечеловеческой боли. Пыточную комнату наполнили отчаянные крики. Хангер закрыл глаза, мгновение наслаждаясь их звучанием. Алая кровь капала на черный пол, украшая его узором смерти. Тело Гарсии задергалось в конвульсиях мучительной боли от того, что мерзкие твари лакомились его плотью. А после голос пленника охрип, и он мог лишь отчаянно хватать ртом воздух, пока болевой шок не привел к смерти. Мужчина застыл с открытыми глазами, лишенными жизни. Хангер удовлетворенно усмехнулся и вышел из помещения. В коридоре его поджидал Дилан. Лицо помощника заставило Хангера насупиться. «Что-то с Сабриной?» Начальник безопасности отрицательно покачал головой и протянул ему телефон. «Босс, это тебя. Уолтер». «Слушаю». «Дэвила ранили». Два слова, которые заставили Хангера замереть. Невольно он сильнее сжал телефон в руке. «Где он?» «В церкви, соседний поселок». «В церкви?» – удивленно переспросил Хангер. Он даже не представлял, что дьявол знает о таком месте, не говоря уже о том, чтобы зайти в эти стены. «Да», – подтвердил Уолтер. «Он женился на Алекс. Подробностей не знаю, необходимо срочно добраться туда». «Уже выезжаю», – пообещал мужчина и отключил связь. Он повернулся к Дилану, минуту обдумывая полученную информацию и принимая решение. «На главу напали. Подробностей не знаю, я направляюсь туда. Пока меня не будет, тело уничтожить и зачистить всю информацию о подонке. Чтобы и следа не осталось от его пребывания на земле. А моих питомцев снова запри в клетку. Они сегодня вдоволь наелись». Дилан сглотнул, но сумел ответить без волнения в голосе. «Будет сделано, босс». «Сабрина?» «Она направляется сюда», — пояснил Дилан. «И ты не сказал мне?» Угроза прорезалась в голосе мужчины. «Шел сюда за этим, когда позвонил Уолтер». Хангер принял такое пояснение и успокоился. «Значит, ее безопасность на твоей совести. Следи за ней в оба глаза». «Будет сделано. Что ей сказать, когда спросит о вас, босс?» «Правду». Мужчина удивился этому, но не в его власти было оспаривать решение начальства. Раз Хангер настолько доверял девушке, что готов был посвятить ее в конфиденциальную информацию, то значит, на это были основания. Бросив прощальный взгляд на двери пыточной, Хангер развернулся и направился к лестнице. Пришло время покидать темницу. В очередной раз он оставлял здесь погубленную душу. Пусть демоны ада забирают Гарсию себе. Хангер быстро умылся и экипировался оружием. Волнение охватило мужчину. Даже демон был обескуражен происходящим. Несмотря на то, что дьявол был обычным человеком, он казался недосягаемым и неуязвимым, практически бессмертным. И вдруг покушение. Новость о нем произвела эффект разорвавшейся бомбы. Наступили сумерки, когда Хангер наконец возвратился в клуб. Разминая шею от усталости, он размышлял о том, насколько этот день был тяжелый для всех, особенно для Алекс. И все же девушка удивила всадников своей собранностью. Она не лила слез и не впадала в уныние. Наоборот, ангел собралась и показала им свою сильную сторону. Хангер давно разглядел за маской пугливой овечки волевую личность, а ее умение обращаться с оружием. Даже теоретические познания оказались невероятными, а практика показала, что пальчики девушки прекрасно ознакомлены со структурой пистолета. Жаль, Хангеру не дали почитать все досье, а позволили лишь поверхностно посмотреть. Дэвил оказался слишком ревнивым по отношению ко всему, что касалось малышки. Нехило так ангелочек зацепила их главаря, хотя и Хангер не избежал подобной участи. Сабрина проделала с ним такой же фокус, и мужчина не думал жаловаться. Наоборот, ощущал небывалое умиротворение. Хангер прошел через зал к барной стойке и облокотился об нее. «Сделай мне виски со льдом», — проговорил он бармену, а после повернулся лицом к залу, рассматривая немногочисленных гостей клуба. Как всегда, в вечер понедельника в клубе было малолюдно и тихо. Играла легкая музыка в стиле лаунж, под которую на пилоне соблазнительно двигалась танцовщица. Расслабленные посетители наслаждались спокойствием и уютом. Но Хангер знал, что уже вечером клуб будет забит до отвала. У них было запланировано выступление приглашенной звезды, и, судя по отчетам, уже 80% билетов продано. Сделав очередной глоток успокоительного алкоголя, Хангер заметил, как к нему спешно идет Дилан. Как раз вовремя, ведь он уже стал задаваться вопросом, что с его воробушком. «Ты отвез Сабрину домой?» — сразу спросил безумец, стоило мужчине подойти. Будучи уверена в положительном ответе, Хангер не смотрел на подчиненного, а скользил взглядом по залу. «Нет, она еще здесь», — проговорил Дилан. «Что?» Внимание Хангера моментально сосредоточилось на мужчине. Он отставил бокал с виски и резко поднялся с барного стула, наступая на Дилана. «Почему ты не позаботился об этом?» Угроза послышалась в голосе безумца. Демон зашевелился внутри, негодуя, что о комфорте его воробушка не подумали. «Она категорически не захотела уезжать. Сказала, что дождется вас, босс», — оправдывался собеседник. «Она расположилась в кабинете. 20 минут назад поужинала, сейчас ей понесли чай и сладости. Каждые полчаса она спрашивает, не вернулись ли вы». Глаза Хангера сузились, но он промолчал и направился в кабинет. В глубине души демон ликовал от того, что его малышка преданно дожидалась его. Ощущение того, что он ей нужен, согревало темные закоулки его извращенного сознания. Легкое возбуждение подгоняло вперед, но стоило ему открыть дверь, как на него ласковой волной снизошло умиротворение. Его воробушек клубочком свернулась в огромном кожаном кресле, умастив на коленях глянцевый журнал. На его рабочем столе стояла большая чашка зеленого чая и блюдечко с пирожным. Последние лучи уходящего солнца попадали на нее через окно, обрамляя девушку своим светом. Точно ангелок спустился с небес к нему в плен. Но мужчина успел понять, что в душе малышки водятся те еще черти. И демона этот факт приводил в восторг. Хангер расслабленно прислонился плечом к двери, наблюдая за своей женщиной. То, как она морщила носик и переворачивала страницу, после чего тянулась за чашкой, так и не отрывая взгляд от бессмысленных статей, приносило мужчине поистине земное удовольствие. Говорят, что счастье в мелочах. Именно в эту минуту, несмотря на тучи над головой и ранения дьявола, он ощущал себя счастливым. А потом Сабрина, почувствовав пристальный взгляд, вскинула голову. Моментально радостная улыбка осветила ее лицо и выбила дух из груди Хангера. В глазах девушки читалось откровенное обожание, которое заставляло мужчину ощутить себя центром ее вселенной. «Ты не устала, воробушек?» Он вошел в кабинет, закрывая за собой дверь. «Только от безделья?» Девушка недовольно надула свои пухленькие губки, заставив демона внутри Хангера облизнуться от желания. «В клане непредвиденное обстоятельство. Пришлось срочно отлучиться». «Утром? Мне не понравилось просыпаться одной», — осторожно бросила она. «У меня осталось незаконченное дело, связанное с твоим похищением. Нужно было покончить с ним». «Гарсия?» — Сабрина выпрямилась в кресле, забыв о своем возмущении. Хангер обошел стол и остановился возле девушки. Хищно смотря на нее сверху вниз, он зарылся рукой в ее каштановые волосы, пропуская локоны между своими пальцами. «Ты не должна больше о нем волноваться». Сабрина кивнула, прекрасно понимая, что значат эти слова. Но жалости к мерзавцу она не испытывала. Гарсия знал, против кого шел, и этот зверь оказался ему не по зубам. Она слегка повернула голову, словно котенок, млея от нежной ласки. «Дилан сказал, что дьявола ранили. А как Алекс?» Хангер удивленно посмотрел на девушку. «Она тебе понравилась?» «Да, тем более мы похожи. Обе во власти опасных мужчин». Его демон хмыкнул на такое выражение. «Кто еще в чьей власти, это вопрос», — добавил он. «С Алекс все хорошо, она удивила нас своей собранностью. Сейчас она меньше всего похожа на ангела. Настоящая стальная леди. Ради любимого мужчины женщина может пойти на многое», — Сабрина улыбнулась. «Если бы разговор шел о любой другой девушке, она бы ощутила ревность». Но к Алексу она чувствовала расположение. Избранница главы не побоялась пойти против своего мужчины и помогла ей убежать из поместья. А теперь поддержка была нужна ей самой. Пришло время отдавать долг. У нее были предпосылки. Теперь прекрасно видно, что отец ее хорошо тренировал и готовил как бойца. Но из-за его трагической смерти девушка закрылась в себе. «А кем он был?» – полюбопытствовала Сабрина. «Военным. И в причинах его смерти есть некая недосказанность. Мы еще выясняем это». «Я бы хотела ее поддержать», — неожиданно произнесла девушка, и Хангер кивнул. «Я спрошу Алекса, если она будет не против, то я возьму тебя с собой в больницу. Сейчас нам необходимо обеспечить безопасность главы и позаботиться о его жене». «Они поженились?» Неприкрытое удивление звучало в голосе девушки. Она не думала, что такие мужчины не просто готовы связать себя узами брака, а еще и верят в них. Нападение случилось сразу после службы. Это ужасно. Поэтому, если с миссис Собер что-либо произойдет, гнев дьявола упадет в первую очередь на всадников. Конечно, когда он придет в себя. И в словах своего мужчины девушка различала нотки волнения. Хангер искренне переживал за здоровье главы, и такая привязанность о многом ей рассказала. Теперь она видела, что демон может чувствовать. Пусть круг людей, которых он подпускает к себе, очень узок, но он есть. И Сабрина была в самом центре этого круга. «Он очнется», — девушка говорила с непоколебимой уверенностью. «Когда человека настолько сильно любят, что готовы убить за него, он просто не может уйти. Я уверена, что ради выздоровления своего главы вы сделаете все необходимое». Хангер кивнул и ласково обвел контур лица любимой. Ее поддержка оказывала на него огромное влияние. Благодаря ей он ощущал себя могущественным и непобедимым. Впервые удалось понять, как вера женщины влияет на мужчину. «Он находится в нашей больнице, а там лучшие доктора. Сам главный врач прооперировал его». «А это, случайно, не та больница, где лежат Марк и Грег?» «Да, она. Дьявол построил это место специально для потребностей клана, хотя подал все как благотворительность», — пояснил он. «Тогда однозначно я поеду с тобой». Идеальная бровь мужчины приподнялась в немом вопросе, и он выжидающе посмотрел на девушку. «Я хочу проведать парней», — пояснила Сабрина. «На протяжении 6 лет они были рядом со мной, и я успела к ним привязаться». «Будь осторожна. Демон не любит делиться». При этих словах Хангер сжал сильнее девичий затылок, но она не испугалась. «Нет никого важнее тебя», — ровным тоном проговорила она, но в словах было столько искренности, что безумец ни на минуту не усомнился в их правдивости. «Они просто друзья и символ того, что ты думал обо мне, когда я считала, что мои чувства односторонние». «Чувства? Больше, чем любовь, сильнее, чем зависимость». «Тогда одержимость?» «Да», — согласилась Сабрина. «Ты моя одержимость». Глаза мужчины потемнели, и он резко наклонился, чтобы запечатлеть на устах Сабрины властный поцелуй. Жарко врываясь языком в ее рот, он показывал действием то, что не в силах было писать словами. Не в его правилах говорить о чувствах. Да он практически не знал, что это такое. Все, что наполняло жизнь Хангера, это внутренний демон со своей жаждой крови. Отношения с Сабриной были как новая игра. Ты в нее ни разу не играл, но о правилах догадываешься. Девушка не осталась безучастной к такому всплеску страсти. Она ответила на этот яростный поцелуй со всей душой, подтверждая свою капитуляцию. «Хорошо, тогда я обязательно возьму тебя с собой», — проговорил он, отпустив ее уста на свободу. Мягкий звук протеста со стороны возлюбленной принес демону удовольствие. Ее самоотдача приводила темную часть души в полнейший восторг и помогала справиться с гнетущим волнением за близкого друга. Хангер был социопатом. Он практически не ощущал привязанности к другим людям, но дьявол стал для него исключением. Мужчина не желал вырываться из-под контроля главы и лишаться единственной семьи, которую он знал. А сам факт того, что враги смогли добраться до главы, говорил о наступлении тяжелых времен. Кто-то начал войну против них, целенаправленно атакуя с разных сторон. И сейчас им всем нужно быть начеку. Неизвестно, кто следующая цель и какие козыри в их руках. Хуже этого лишь то, что предатель, скорее всего, среди них. С каждым разом все больше факторов указывало на это. Негодяй не учел одного. Хангер изучал повадки крыс и с легкостью мог вычислить представителя крысиного племени среди людей, а после этого накормить своих хвостатых питомцев человечиной. «А сейчас поехали домой, воробушек». Эти простые слова принесли Сабрине настоящее счастье. Дом. Их с Хангером. Могла ли она мечтать о таком? Даже не надеялась. Но вот они вместе выходят на улицу и садятся в автомобиль, чтобы вернуться в квартиру, где уже ощущается ее незримое присутствие. Женские вещи лежат на соседних полках с его вещами. В ванной стоят косметические принадлежности, в гостиной ваза с цветами. А кухня выглядит уютной и обжитой. Со скоростью света Сабрина обустраивалась в жизни мужчины. Но даже этого ей было мало. Вскоре девушка собиралась поговорить о своей стажировке в юридической конторе клана. потому что чем лучше она зацепится в клане, тем ближе будет к Хангеру. Разве это не настоящая одержимость? Маниакальное желание присутствовать во всех аспектах жизни своего мужчины.